«Иногда эти слова можно увидеть и на стенах домов в районе Барио», — сказал Рамос. «Это часть народного фольклора, окружающего Зарило, часть того, что делает его Эль-Папой». Гарри закрыл блокнот и встал. Я узнал все, что хотел. «Вот и хорошо. Будь осторожен, босс. Я не уверен, что покушение не повторится, поскольку за дело взялся сам Арпис. Ты, кажется, собирался поболтаться по округе? Валяй, действуй. Это, пожалуй, самое разумное решение». «Не беспокойся, все будет окей». Босс кивнул и сделал шаг в сторону двери, потом задумчиво коснулся пальцами пейджера на поясе. «Мне дадут знать?» «Конечно! Теперь ты один из нас. Корво собирается сам прибыть сюда на спектакль, и я хочу, чтобы ты был у меня на глазах. Кстати, куда ты собираешься пойти?» «Пока не решил. Наверное, как все туристы, наведаюсь в одно историческое общество и погляжу корриду». «Только не нервничай, мы тебе позвоним». «Посмотрим». Босх вышел и направился к Капризу, думая только о записке, найденной в заднем кармане Мура. «Теперь я знаю, кто я такой». Глава 26. Чтобы пересечь границу, Босху понадобилось около получаса. Вереница машин протянулась на добрые полмили от грязно-коричневого здания контрольного пункта пограничной стражи. Ожидая своей очереди и время от времени продвигаясь к цели на 1-2 автомобильных корпуса, Босх понемногу истратил всю свою мелочь и исчерпал запас однодолларовых банкнот, одаривая ими целую армию крестьян. Те толпились возле окна Каприза, попрошайничая или предлагая немудреные закуски и кустарные сувениры-безделушки. Многие по собственному почину терли грязными тряпками ветровое стекло, а потом протягивали свои заскорузлые ладони за вознаграждением. От каждого такого мытья стекло становилось все грязнее, поэтому в конце концов Гарри облил его водой из анкерка и включил дворники. Увидев полицейский значок, инспектор пограничного патруля махнул ему рукой и сказал: «Если хотите смыть дерьмо с лобового стекла, то гидрант направо». Через несколько минут Босх уже парковался напротив городского таунхолла. Бросив взгляд через дорогу, он увидел, что сегодня в парке необычайно пустынно. Не было даже менестрелей, оживлявших его своим присутствием в прошлый раз. Выкурив сигарету, Босх вышел из машины и направился к двери с табличкой «Историческое общество Калексико», хотя сам еще не знал, что надеется узнать. Ему надо было скоротать время до вечера, а он чувствовал, что существует еще одна глубинная причина смерти Мура. Только она способна объяснить его решение переступить черту, пересекать которую полицейским заказано, и появление записки, найденной в заднем кармане его джинсов, и фотографию, где Кэл позировал вместе с Зарилло так много лет назад. Кроме того, Босху очень хотелось узнать, что стало с домом, который Мур называл замком, и с человеком, чьи волосы были белы, как полотно. С ним Кэл тоже снимался. Стеклянная дверь оказалась заперта, и Босх выяснил, что по воскресеньям историческое общество открывается в час пополудни. Ему оставалось ждать еще около четверти часа. На всякий случай он приставил ладони к стеклу и заглянул внутрь, но в крошечной комнатке, где чудом уместились два стола, стеллаж с книгами и пара стеклянных демонстрационных ящиков, не было ни души. Отойдя от дверей, Босх подумал было перекусить, но для обеда, пожалуй, еще рановато. Он зашел в полицейский участок и, по-приятельски кивнув сонному офицеру за стеклянной перегородкой, купил кока-колу в автомате, установленном в миниатюрной прихожей. Сегодня, правда, дежурил не Грубер, а какой-то другой коп. Прислонившись к стене, Босх потягивал колу и посматривал в сторону парка, когда заметил, что у двери исторического общества сухонький старичок, над ушами которого торчали смешные пучки тонких седых волос, возится с ключами. До часа оставалось еще несколько минут, но Босх отделился от стены и направился к входу в помещение. «Открыто?» — спросил он. «Почти», — ответил старик. «Я, во всяком случае, на месте. Чем могу служить, молодой человек?» Босх шагнул внутрь и объяснил, что сам еще не знает, чего хочет. «Мне нужно побольше узнать о происхождении одного моего друга. Я знаю, что его отец был довольно известной личностью, В масштабах Калексику, разумеется. Неплохо было бы взглянуть и на его, так сказать, отчий дом, если он еще цел, да и разузнать о родителях. Как имя отца вашего друга? Этого я не знаю, но его фамилия была Мур. Черт возьми, молодой человек, такие сведения мало чем нам помогут. В Калексику полным-полно Муров. Это была большая семья, братья, кузены, троюрные. Давайте сделаем вот что. Я... — У вас есть фотографии? — перебил его босс. — Ну, такие толстые альбомы со старыми снимками. Я видел у друга фотографию отца и смог бы... — Именно это я и хотел вам предложить, — сказал историк немного обиженно. — Но прежде чем мы найдем вашего Мура, позвольте спросить, к чему вам это? Мне, видите ли, тоже стало любопытно. С чего это вам взбрело в голову интересоваться происхождением вашего приятеля? Я пытаюсь собрать материал, чтобы составить генеалогическое древо его семьи. Через несколько минут Босх уже сидел за одним из столов. Историк положил перед ним три толстых, размером с ежегодник и переплетенных в кожу альбома, от которых пахло пылью и мышами. На каждой странице помещалось по несколько фотографий с краткими пояснениями. Наугад открыв первый альбом, Босх увидел черно-белые снимки гостиницы «Де Анса» в процессе реконструкции и решил смотреть по порядку. На первой же странице он обнаружил красивый заголовок «Калексико и Мехикали. 75 лет на границе». Переворачивая лист за листом и пробегая глазами текст, Гарри познакомился с краткой историей одного из этих городов и с жизнью людей, выстроивших оба поселка. Рассказ об этом он уже слышал от Агильо. Однако в данном случае факты подавались явно с точки зрения белого человека. Босх прочел об ужасающей бедности и нищете, царивших в китайском городке Тайпей, и о том, с какой радостью местные жители отправлялись в Калифорнию на поиски счастья. О дешевой рабочей силе не упоминалось вовсе. В 20-е и 30-е годы Калексико пережил бурный расцвет. Тогда это был рабочий поселок компании Colorado Riverland. Ее менеджеры обладали безраздельной властью на всей подконтрольной им территории. В исторической справке сообщалось и о том, как эти люди, вовсю пользовавшиеся своим положением, выстроили себе шикарные особняки и роскошные дома на окраине Калексико. Чаще всего в хронике фигурировали имена трех братьев Мур – Андерсона, Сесила и Моргана. Встречались там и другие Муры, однако лишь об этих троих говорилось почтительно и с особым пиететом. Подчеркивалась их роль в судьбе пограничного поселка. Кроме того, все трое занимали довольно высокие посты в компании Colorado Riverland. Пролистывая главу под названием «Деревянный поселок мастит улицы золотом», Босх увидел фотографию того, кого искал, помещенную рядом с описаниями неисчислимых богатств, полученных городом от хлопководства. Мужчина с очень светлыми волосами позировал фотографу на фоне внушительной усадьбы в средиземноморском стиле. С левой стороны здания, точно утес, вздымалась очень высокая башня с двумя узкими окошками на самом верху, придававшая ему сходство со средневековой испанской крепостью. Снимок этого мужчины хранил в потрепанном бумажном конверте и Кел Мур, а крепость была его родным домом. Прочитав подпись под фотографией, Гарри узнал, что видит перед собой одного из трех братьев Мур, Сесила. «Вот этот человек, а вот их дом». Босх протянул историку раскрытый альбом. «Сесил Мур», — сразу сказал старик. «Он еще жив?» «Нет, никого из братьев уже нет в живых. Сесил, кажется, умер последним. Это случилось в прошлом году, под Новый год. Он уснул и не проснулся. Впрочем, думаю, вы обознались». «Это почему же?» «У Сесила не было детей». Босс кивнул. «Возможно, вы правы. Ну а дом? Его снесли?» «Это тоже нужно для генеалогического древа, молодой человек?» «Нет. Собственно, я из полиции. Приехал из Лос-Анджелеса, пытаюсь найти подтверждение одной истории, которую мне рассказали об этом человеке. Не могли бы вы мне помочь?» Старик посмотрел на него с легкой укоризной, и Гарри тут же раскаялся, что не открылся ему с самого начала. Не знаю, какое отношение это имеет к Лос-Анджелесу, но продолжайте. Что еще вам хотелось бы знать? Этот дом с башней все еще стоит? Да, Кастильо де лос Охос все еще стоит. Замок с глазами. Так прозвали его из-за этих двух окон. Когда в ночное время они бывали освещены, люди говорили, что это глаза, приглядывающие за Калексико. А где расположен этот замок? К западу от города, в самом конце дороги, которая называется Койотова тропа. Проедете по 98-му шоссе до Пинто-Уэш, откуда начинается парк Crucifixion Thorn. Далее свернете на шоссе Анса, оно называется так же, как здешняя гостиница, и попадете на Койотову тропу. Замок в самом конце, так что не проедете.